Данид Домбровский поселился в маленькой гостинице, расположенной на антигравитационной платформе между оазисом Афродита и Большим Аэробаном, связывающим все крупные города Венеры. Первым делом он позвонил в свою квартиру в Кракове и велел гейше вылететь на Венеру первым же рейсом. Из Управления безопасности на космическом транспорте ему прислали материалы по яхте, потерпевшей крушение на Афине. Дани отправил робокота поживиться съестным в гостиничный ресторанчик, а сам засел за их тщательное изучение. Ему нужно было отыскать хоть какую-то зацепку, позволившую бы установить связь с девушкой, которую, несмотря на прошедшие десятилетия, он так и не смог забыть. Яхту построили 11 лет назад на Марсе для известного земного режиссера. Но дела того вскоре пошли плохо, и дорогую игрушку продали с торгов за долги. Покупатель, не пожелавший афишировать свое имя, зарегистрировал приобретение на Мадагаскаре, в одном из крупнейших офшорных космопортов. В этакой черной дыре космических перевозок, где хозяева космофур и роскошных яхт, пожелавшие остаться неизвестными, такими и оставались. Управление безопасности на космическом транспорте отправило на Мадагаскар запрос и получило очень вежливый ответ, что яхта «Калибри» зарегистрирована на одноименную компанию. Имена учредителей данной компании, очень строгие законы государства, не позволяют разглашать ни при каких обстоятельствах. Дани и раньше приходилось иметь дело с засекреченными офшорами, и он знал кое-кого, кто мог показать ему черный ход в мадагаскарские регистрационные банки. И он отправился в межпланетную сеть. Во всех номерах уважающих себя отелей стояли специальные кресла для удобного времяпрепровождения в виртуалнете. Его отель не был исключением. Дани забрался в кресло и дал пару мысленных команд, чтобы поднять ноги и опустить спинку. Приняв таким образом наиболее удобное положение, он вошел в сеть. Так как он являлся резидентом Земли, ему необходимо было забронировать номер в гостинице венерианского виртуального города «Оазис Талос». Дани ни разу не бывал в нем, поэтому, пролистав десяток другой страниц отзывов, остановил выбор на отеле «Серапис». Владельцы оформили гостиницу в стиле древнеегипетского дворца. Дани оказался в роскошном вестибюле среди колонн, расписанных сценками жизни на берегах Нила. Зал освещали бронзовые светильники. К нему подошла девушка с лицом, в точности копирующим царицу Нефертити, и произнесла по-польски. «Добро пожаловать в Серапис, пан Домбровский. Вы впервые у нас?» «Да. А почему Нефертити? Культ Сераписа изобрели в эллинистический период. Образ Клеопатры подошел бы больше». «Клеопатра была носатой уродиной», — все с той же приветливой улыбкой заявила администраторша. «Я провожу вас в ваш номер». Отзывы не врали. Номер оказался по-настоящему великолепным. С просторной террасы открывался идеализированный вид на Нил, по которому плыли парусные барки. С реки даже дул приятный прохладный ветерок, развивавший тончайшие льняные занавески. Дани предстояло отправиться в земные виртуальные города. Он включил справочную систему «Оазиса Талос» и вывел на экран расписание межпланетных экспрессов на Землю. Ближайший отходил через 2 часа. Дани купил билет и решил выбрать себе более подходящий аватар взамен бесплатной безликой стандартной фигуры. Ему понравился кот, одетый в плащ и широкополую шляпу в стиле частных сыщиков из американских детективов времен черно-белого кинематографа. Обрядившись в обновку, Дани вызвал такси до вокзала. На выбор были предложены колесница Гелиоса и летающий верблюд. Так как он понятия не имел, что из себя представляла колесница Гелиоса, то предпочел верблюда. И сильно пожалел об этом. Верблюд оказался наглым и болтливым. Поначалу поездка показалась даже забавной. Крылатый корабль пустыни подлетел прямо к террасе. «Ласкакивай», — произнес он, обнажив в улыбке огромные золотые зубы. «Дамчу в миг». Дани забрался в седло между 2 горбов, и крылатый верблюд стремительно рванул вверх. «Вы впервые в нашем городе? — спросил верблюд, снова ослепив Дани сиянием своих эксклюзивных зубов. «Да». «Оазис Талос пока единственный венерианский виртуальный город. Население планеты в несколько раз меньше, чем на Марсе и уж тем более на Земле. Зато он гораздо крупнее, чем любой из земных или марсианских виртуальных городов. И в прошлом году победил в конкурсе как самый красивый город межпланетной сети. Хотите экскурсию? У меня поезд на Землю через полчаса. Поедете на следующем? Билеты действительны». «Надо было лучше заказать колесницу Гелиоса», — подумал Дани, когда разговорчивый верблюд спланировал к невероятных размеров амфитеатру, похожему на древнеримский Колизей. «У нас в городе возродили гладиаторские бои. Каждый участник — реальный человек. Никаких искусственных интеллектов и созданий, скрывающихся за аватарами. Тут происходят настоящие сражения на земле, на воде и в воздухе. Даже у венерианских политиков считается за хороший тон выяснять отношения не кулаками в Совете Оазисов, а с оружием в руках на этой арене». «Мне не нужна экскурсия», — твердо произнес Дани. «Я не буду платить». Верблюд на некоторое время обиженно заткнулся. Но перед тем, как зайти на посадку у вокзала, снова активизировал свою навязчивую сущность. «А куда вы направляетесь? На Землю? На Марс? Если на Марс, могу порекомендовать очень интересное местечко. Там можно встретить таких кошечек!» Верблюд захихикал, явно намекая на аватар Дани. Но тот, даже не посчитав нужным отреагировать на заявление двугорбого такси, быстро расплатился и направился к экспрессу в Гиперборион. Проносясь через космос, Дани вспомнил про рассказ Марка Голденблюма о зазеркальном пространстве между виртуальными городами. Надо было попросить у него ту астролябию. Интересно было бы заглянуть в место, существование которого отрицает официальная наука. Вряд ли ему еще когда-нибудь представится такая возможность. Вряд ли он вообще вернется с этого задания. В Гиперборионе Дани бывал много раз. Разведка Краковской республики владела здесь несколькими конспиративными квартирами, которыми Дани мог пользоваться в любое время по своему усмотрению. Подъехав к одной из них на антикварных санях с пыхающим ядовитым дымом двигателем внутреннего сгорания и пропеллером сзади, он услышал голос своего робокота. «Хозяин, ты уже несколько часов в сети. Может, поешь?» Дани неохотно отключился и снял очки. «Я принес лапшу с курицей терияки и кофе. Венерианский кофе все очень хвалят». «Знаю». Дани отложил в сторону палочки для еды и взял обычную вилку. «Мне нужно покопаться в мадагаскарских регистрационных банках». Бурбон закатил глаза. «Это очень опасная затея, Дани. Если мадагаскарские власти прознают, я не дам за твою жизнь, ну, в общем, совсем ничего не дам». «Значит, будем надеяться, что они не прознают». Дани быстро доел лапшу, выпил кофе и снова надел очки виртуалнета. Ему нужно было найти своего старого приятеля по кличке Аристофан. Тот уже не раз работал на спецслужбы Краковской республики, но никто не знал ни его настоящего имени, ни где пребывает его тело. По-другому и не скажешь. У Дани создалось впечатление, что этот человек вообще практически не бывает в реальном мире. Ничего необычного. Таких персонажей, предпочитающих виртуальные города суровой обыденности, с каждым годом становилось все больше и больше. Аристофан проживал жизнь в имитациях античного мира. Поэтому Дани направился к офису компании Пелла, специализировавшейся на Древней Греции. Отыскать Аристофана в имитационном мире постороннему человеку представлялось практически невозможным. Компании не предоставляли информацию, в каком месте их мира находится тот или иной их клиент. Но у Дани имелся код, благодаря которому он мог отправить Аристофану приглашение встретиться. Хакер не заставил долго ждать ответа. Он сообщил, что находится в Аргосе времен Пелопоннесской войны. Дани купил недорогой аватар простолюдина в тунике из грубой ткани и соломенной шляпе, загрузил в мозг древнегреческий язык и, заплатив за неделю пребывания в имитационном мире, вошел в портал, ведущий в античную Илладу. Он оказался в Фермопилах, на каменистой дороге, рядом с памятником, на котором была выбита эпитафия поэта Симонида Киосского, посвященная царю Леониду и его 300 спартанцам. «Путник, пойди возвести нашим гражданам в Лакедемоне, что их заветы блюдя, здесь мы костьми полегли». Фермопилы в древности оказались совершенно не такие, как в его время. Между отвесными скалами и обрывом, о подножии которого бились волны Средиземного моря, вел узкий проход не больше 30-40 метров в ширину. Сразу становилось понятным, как немногочисленным эллинским воинам удавалось сдерживать огромную персидскую армию. До ней предстояло добраться по суше до Афин. Оттуда на корабле до Пелопоннеса и снова на своих двоих через горы Варгас. Все как в самом настоящем древнем мире, то есть очень и очень медленно. Только что взошло солнце. Дани просчитал, что если к вечеру он дойдет до Фив, а там приобретет быстрого коня, то в Афины попадет уже к завтрашнему полудню или чуть позже. Перед тем, как двинуться в путь, он, хорошенько подумав, докупил прямой меч Ксифос, который тут же возник у него на перевязи через плечо. На дорогах могли орудовать разбойники. После целого дня утомительного пути по горным перевалам и выжженной солнцем долине Дани вошел в Прайтидские ворота Фив. Остановился на первом попавшемся постоялом дворе и сразу осведомился у хозяина, где можно купить коня. Оказалось, здесь же. На площади, куда выходили ворота гостиницы, по утрам работал рынок. На утро Дани потратил почти половину запаса своих серебряных драхм, но ни чуточки не пожалел об этом. Прекрасный скакун, выращиванием которых славилась Биотия, домчал его до Афин за 3 часа. Прежде чем он попал на Агору, пришлось долго кружить по лабиринту замусоренных улиц, ограниченных с обеих сторон каменными заборами, с маленькими обшарпанными дверьми и деревянными лестницами, спускавшимися прямо со вторых этажей. Ориентиром служил Акрополь. Колонны Гекатемпедона и статуи Афины Промахос были хорошо видны из любой части города. На многолюдной Агоре Дани в очередной раз поразился великолепной работе дизайнеров имитационных миров. Создавалось полное впечатление, что он попал в прошлое. Торговцы закрывали лавки и садились играть друг с другом в кости или же устраивали кровожадные петушиные бои. Они постоянно ругались, и проигравшие злобно зыркали на победителей, отдавая им деньги. Эти персонажи совершенно не отличались от настоящих людей, хоть и были искусственными интеллектами и статистами. В тени развесистых деревьев и портиков знаменитые философы вели мудреные беседы со скучающими учениками, а к холму Пникс стекались политически активные граждане, чтобы послушать ораторов. Дани тоже направился туда. На Беме уже стоял Алкивиад. Резким жестом он привлек внимание слушателей и провозгласил: «Да, мы потерпели поражение при Монтенее. Это неизбежность любой войны. Лакедемоняне тоже не всегда побеждают. Вспомните, как вы разбили их флот при Навпакте, как взяли Патидею и Митилену, как захватили Пилос, принудив сдаться гордых спартанских воинов». Слушая речь Алкивиада, Дани понял, что тот призывает к продолжению войны, несмотря на недавние поражения в битве. Значит, сейчас, если не мир, то хотя бы какое-то затишье. Обе стороны взяли передышку, а как только наберутся сил, снова вцепятся друг другу в глотку. Но пока можно путешествовать относительно спокойно. Дани поспрашивал окружающих, где можно продать коня, и тут же получил с десяток предложений. Беотийские скакуны очень ценились у афинского всаднического сословия. Устроив короткий аукцион, он выручил за четвероногий транспорт даже больше серебряных драхм, чем заплатил в Фивах, и тут же отправился в Пирей, чтобы купить место на корабле. Дани легко нашел место на крутобоком торговом судне, отправлявшемся утром в Арголиду и крохотную комнатушку на постоялом дворе, чтобы провести ночь. Настало время вернуться в реальный мир. Очень хотелось есть, и не только есть. Да и гейша должна была уже прилететь на Венеру. Дани застукал Бурбона, наслаждавшегося с умильным видом какой-то двумерной мелодрамой, снятой лет 200 назад, если не больше. Он вернул своего робота к действительности и отправил в ресторанчик за ужином. Затем связался с гейшей. «Я уже на Венере», — сказала та, появившись на голографическом экране стика. Для перелета, чтобы пройти идентификацию в космопорту, она снова приняла стандартный образ Одри Хепберн и находилась сейчас в оазисе Ниоба, дожидаясь поезда в оазис Афродита. Гейша появилась через 3 часа. Перед тем, как войти в номер, она трансформировалась в Эмилию Шан. Робокота тут же выставили за дверь, несмотря на его бурное возмущение, и впустили обратно только спустя 2 часа. Утром, плотно позавтракав, помывшись и побрившись, Дани Домбровский вернулся в виртуальный мир. Корабль отправлялся из Пирея рано утром. Капитан ворчал, что Дани появился в последний момент, и если бы он опоздал, то тот не стал бы его дожидаться. После полудня все пассажиры сгрудились в тени большого паруса, защищаясь от солнца, безжалостно поджаривавшего обнаженные части тела и слепившего глаза так, что Дани никак не мог понять, как древние греки обходились без солнцезащитных очков. Когда раскаленный красный диск начал опускаться за верхушки гор, на берегу показались дома и портовые строения Напфлеона. После морского путешествия ему предстоял еще пеший путь до Аргоса. И это бесило. Дани перестал понимать, что люди находят в имитационных мирах. Понадобилось несколько дней, чтобы преодолеть расстояние, которое на флагере можно было бы пролететь за 30 минут. От Напфлеона до Аргоса 70 стадий. Как следует выспавшись, Дани прошел их за 4 часа. У ворот города его встретил юноша лет 15, одетый в дорогую тунику из тончайшей шерсти. «Ты Матиас?» — назвал он имя, под которым Дани фигурировал в имитационном мире. «Да». «Я должен проводить тебя к Аристофану. Он в театре». «Какую пьесу сегодня показывают?» — поинтересовался Дани, большой любитель театра. «Тень осла, Архиппа». «Не слышала такой. О чем она?» «О том, как погонщик решил продать тень своего осла, и что из этого вышло, ну, как в басне Эзопа». Аргос в те времена богатством и влиянием соперничал с Афинами и Спартой, и театр в нем построили соответствующий. Он располагался на склоне холма Лариса. С верхних рядов просматривался весь город и далекие горы, окружавшие долину. Горожанницы почками протискивались вдоль каменных скамей, рассаживались, подкладывая мягкие подушки. Юноша заплатил по 2 обола за входные билеты, и они поднялись на 7-й ряд, где среди прочих знатных аргоссов сидел Аристофан. «Это Наркиссос, мой любовник. Он нереальный человек, искусственное сознание, которое я запрограммировал под себя», — представил тот юношу. «При нем можно говорить на любые темы. Насколько я понимаю, Краковской республике снова понадобились мои услуги». «На этот раз не Краковской республике. Управлению безопасности на космическом транспорте». «Понятно. Значит, веселой компанией мадам Шан решили заняться всерьез. И что от меня требуется?» «Забраться в мадагаскарские регистрационные банки». Аристофан присвистнул. «Ух ты! Серьезная работенка и небезопасная». «Ну да, поэтому оплачивается соответственно». Дани шепнул на ухо хакеру сумму, и тот удовлетворенно покачал головой. Затем прошептал в ответ. «Тут намечается заварушка. Мы хотим перерезать всех афинских прихвостней, демократов, и заключить союз со Спартой. Могу я в связи с этим приступить к работе завтра?» «Конечно». «Не желаете развлечься? Поучаствовать в бойне?» «Нет, спасибо». «Тогда, как только начнется, бегите наверх в Акрополь, в храм Зевса Ларисея, и ждите меня там». Театр заполнился людьми, и актеры начали играть пьесу. Акустика древнего сооружения оказалась такая, что даже на самых последних рядах, куда Дани удалился как простолюдин, он слышал каждое слово. Программисты Пеллы вовсе не перестарались. Несколько лет назад Дани побывал в настоящем древнем театре в Эпидавре. Он также сидел на одном из последних рядов, и также все, что говорилось на сцене, почти в неизменном виде достигало самых задворок галерки. Поэтому кодовую фразу, прозвучавшую со сцены, которая служила сигналом к восстанию, Дани расслышал очень отчетливо. Тотчас же со скамей повскакивали сотни людей, выхватили кинжалы и набросились на безоружных соседей с криками «Смерть афинским прихвостням!». Пока аргосские аристократы истребляли своих политических противников, а прочие зрители, в панике затаптывая друг друга, устремились к лестницам, Дани побежал по склону холма вверх. Ворота Акрополя были открыты. Дани не знал, как выглядит храм Зевса Ларисея. Но, следуя логике, вбежал в самое большое строение с колоннами. И не ошибся. В дальней части храма стояла огромная статуя Зевса. А возле нее кто-то загодя сложил всевозможное оружие и доспехи. Резня в театре уже закончилась. Внизу в городе царил переполох и безвластие. Почти все высшие должностные лица лежали в кровавых лужах на каменных скамьях, так что организовать сопротивление было некому. Однако горожане, испуганные тем, что убийство продолжится на улицах, вооружались и сбивались в стихийные отряды. Заговорщики знали, что у них мало времени. Вскоре выжившие демократы очухаются и захотят свести счеты. Поэтому они устремились в Акрополь. Здесь, за мощными каменными стенами, несколько сотен хорошо вооруженных бойцов легко могли отражать атаки целой армии. Продержаться нужно было всего несколько дней, пока не подойдет помощь из Спарты. Взмыленные заговорщики в изорванной одежде и измазанные с ног до головы кровью ворвались в храм Зевса Ларисея и принялись лихорадочно вооружаться. Аристофан тем временем подошел к Дани и сказал: «Пока не появятся спартанцы и алкивиад с афинским войском, здесь будет скучно. Я люблю осады, так что я подменю себя искусственным интеллектом, и мы с вами отправимся на Мадагаскар». Выйдя из имитационного мира, они договорились встретиться в парке фантастических существ в Гиперборионе. Погода на этот раз в городе стояла осенняя. Желтые кленовые листья устилали дорожки. Среди деревьев порхали почти прозрачные феи. Билеты в парк продавал чеширский кот, при этом сразу компостируя их когтями. Где-то в лесу, изредка показываясь посетителям, бродил леший. Посреди живописного озера русалки играли в водное поло под бдительным присмотром водяного. А в горах с маниакальным упорством долбили свои штольни гномы. Встречу назначили в корчме парка, которую содержал в огромной пещере великан-людоед, умопомрачительно уродливой внешности. Когда Дани вошел в нее, единственным посетителем питейного заведения был трехглавый дракон Горыныч. «Дай своей фирменной водочки на мухоморах», — говорила одна из его голов великану, а другая жаловалась. «Надоели эти вояки! Ну что за тупое развлечение мечом махать? То самурай психованный притащится, то крестоносец с каким-то ведром на голове. Ну не было в средние века таких шлемов. Откуда его только взяли?» «Из старинного кино. Александр Невский называется», — ответил людоед. «Тогда все понятно», — закивала третья голова. «А если пьяный русский богатырь заявится, так это вовсе беда. В общем, задолбались мы всех их жечь да жрать. Хорошо только, что детишкам нравится». Дани никогда не был поклонником виртуальных баров. Снимал, конечно, стресс после особенно тяжелого дня, но не часто. Выбор напитков в сказочной корчме оказался неожиданно большой. Быстро пробежав глазами список, агент разведки Краковской республики хотел было попросить людоеда принести стаканчик медовухи, так как ни разу раньше не пробовал этого напитка. Но тут услышал голос Аристофана. «Закажите ром. Нужно привыкать к этому напитку. Мы отправляемся в пиратскую республику Либерталию». На этот раз он обрядился в аватар моряка из 17 или 18 века. Широкие штаны, полосатая рубаха, на голове помятая треуголка, а в зубах длинная глиняная трубка. «Бутылку настоящего яванского или багамского рома мне и моему другу», — скомандовал Аристофан великану-бармену. Тот взял с полки квадратную стеклянную емкость и поставил ее на стол вместе с двумя деревянными кружками. «Вкус в точности соответствует тому пойлу, которым травились матросы в южных морях в эпоху великих географических открытий», — прокомментировал великан сомнительные достоинства напитка. «А зачем нам в Либерталию?» — поинтересовался Дани у Аристофана. «Потому что программное обеспечение регистрационных банков мадагаскарских официальных учреждений делала компания GMG, создающая также имитационный мир пиратов Индийского океана. И, конечно же, они не удержались от соблазна оставить одну маленькую, почти незаметную лазейку прямо из пиратской республики в госучреждение королевства Мадагаскар». Дани радостно отпил глоток рома, и глаза его тут же полезли из орбит. Вывеску GMG долго искать не потребовалось. Компания владела несколькими имитационными мирами, в основном связанными с великими географическими открытиями. Все они пользовались огромным успехом. Однако Дани, как ни старался, не мог понять, какой интерес в том, чтобы по полгода торчать на маленьком деревянном корыте посреди океана, да еще и платить за это бешеные деньги. «У меня не очень много времени», — сказал он Аристофану. «У меня тоже. Но нам понадобится всего несколько дней. Я устроил так, что мы появимся недалеко от побережья Мадагаскара. Нас подберет корабль пирата Томаса Тью. Ваш аватар сгодится. Нужно только прикупить соответствующие одежки». В Индийском океане оказалось еще жарче, чем в Древней Греции. Они распластались в маленьком ялике посреди океана. Невыносимо хотелось пить, но воды не было. В общем, реализм зашкаливал. На горизонте виднелись паруса. Когда корабль приблизился, Аристофан закричал и замахал платком. Но это уж особо и не требовалось. На борту давно заметили потерпевших крушение моряков и готовились подобрать их. Дани и Аристофан оказались на борту двухмачтового восьмипушечного шлюпа «Эймити». На верхушке его бизань-мачты развивался черный флаг с изображением руки, сжимавшей меч. К ним обратился еще очень молодой, щегольски одетый человек. «Меня зовут капитан Томас Тью. За время этого плавания я потерял 4 матросов, так что лишние руки всегда кстати. Ну, конечно, если вам не по душе морской разбой, могу оставить вас там, где подобрал». Стоявшие вокруг пираты весело заржали, продемонстрировав изъеденные кариесом и почерневшие от табака зубы. Аристофан и Дани немедля выразили живейшее желание заняться морским разбоем и получили каждый койку в кубрике, а также долю в будущей добыче. Через 2 дня плавания из моря на горизонте поднялись гористые берега Мадагаскара. Эймити бросил якорь, и Тью отправил на берег шлюпку набрать воды. В это время из-за изгиба острова появился небольшой фрегат. На его мачте взвился черный флаг и грянул предупредительный выстрел. В ответ Тью велел также поднять черный флаг, который незадолго до этого из осторожности велел заменить на британский, и тоже дал предупредительный выстрел. Капитан фрегата, очевидно, ошалел от такой наглости и спустил шлюпку, чтобы навестить смелого коллегу. Им оказался Миссон, один из основателей Пиратской Республики, а его корабль назывался «Ла Виктуар». В залив Диего Суарес оба судна пришли вместе. Посреди невероятно красивой бухты возвышался скалистый остров, на котором пираты разместили артиллерийскую батарею. Город представлял из себя скопление построенных плохими архитекторами из подручных материалов хижин, беспорядочно разбросанных вдоль великолепного курортного пляжа. На рейде стояли на якоре несколько кораблей, в основном небольшие шлюпы. Но встречались и довольно крупные фрегаты, один из них назывался «Воображение». «Это фрегат Генри Эйвери», — сказал Аристофан Дани, а затем указал на необычного вида судно, которое могло ходить как под парусами, так и на веслах. «Вон та посудина — галера-фрегат приключений Уильяма Кидда. Не уверен, бывал ли Кидд на Мадагаскаре, причем одновременно с Эйвери, но в имитационных мирах допустимы некоторые исторические вольности». Команда Эймити, пробывшая в плавании несколько месяцев, радостно разбрелась по берегу. Аристофан повел Дани к скалистой гряде, в которой обнаружилась пещера, над которой висела необычная вывеска, гласившая «Библиотека Республики Либерталии». «Ого, библиотека в пиратском поселении 17 века. Такое действительно было?» «Этой республики вполне возможно вообще не существовало», — ответил Аристофан. «Она упоминается только в одной книге — «Всеобщая история грабежей и смертоубийств, учиненных самыми знаменитыми пиратами». Ее авторство приписывают Даниэлю Дефо, который мог и погрешить против истины в угоду увлекательному повествованию. Прежде чем мы войдем туда, мне надо вас проинструктировать. В этой библиотеке находится терминал доступа к тайному ходу в государственные серверы Королевства Мадагаскар. Ключами служат коды ДНК основателей компании GMG, которые создали эту лазейку. Один из этих кодов при довольно странных обстоятельствах оказался в моем распоряжении. Но долгое время я не мог им воспользоваться из-за сложной системы безопасности. Как только ДНК одного из членов закрытого клуба пользователей открывает проход, ему отсылается предупреждение, что выполнен вход с его ключом. И если не последует подтверждение, что все в порядке, доступ блокируется, а непрошенному гостю выжигают мозги. «И как же мы доберемся до документов?» «Я написал программу, которая может ускорить нас в виртуальном мире. Мы сделаем всю работу, прежде чем упадет занавес. Для нас время будет течь, как обычно, а в реальности пройдет всего 3-4 секунды. Конечно, это тоже опасно. Чуть зазеваемся, и нам крышка. Однако другого способа похитить данные регистрационных банков Мадагаскара нет». Они вошли в пещеру. Вдоль ее стен выстроились стеллажи с книгами. Даже если Пиратская Республика существовала в действительности, вряд ли в ней имелась столь богатая букинистическая коллекция. «Что мы ищем?» — спросил Дани. «Книгу, которой здесь быть не может». Беглый осмотр корешков фолиантов показал, что большинство из них относятся к навигации, кораблестроению и астрономии. Попадались еще романы и книги по истории. Все они были напечатаны до 18 века. И только одна выбивалась из общего строя — «Всеобщая история грабежей и смертоубийств, учиненных самыми знаменитыми пиратами». Это сочинение никак не могло оказаться в библиотеке Либерталии, так как именно в нем описывалось не только возникновение, но и гибель Пиратской Республики. Аристофан взял книгу с полки и принялся быстро перелистывать страницы. «Я уверен, что терминал именно здесь, но понятия не имею, как он выглядит». «Ага, кажется, нашел. Мне только что подмигнула гравюра Анны Бонни. «Введите код доступа», — произнес портрет знаменитой морской разбойницы. «Готов», — коротко ответил Аристофан. «Как будете вводить информацию?» «Мысленно, из памяти аватара». «Принимаю», — произнесла Анна Бонни. В глубинах памяти аватара ирландского моряка XVII века, помимо информации, связанной с историей периода, к которому относился имитационный мир, обнаружился код ДНК, который тут же устремился в глаза гравюры Анны Бонни. По мере того, как терминал принимал блоки информации, одна из книжных полок распадалась, образуя вход в бесконечный коридор Государственного архива Королевства Мадагаскар. Аристофан запустил свой ускоритель времени. В таком режиме аватары не могли функционировать. Поэтому Дани словно выкинуло из тела. Он завис рядом с застывшим в неестественной позе кряжестым загорелым греком с длинными засаленными волосами. Рядом парило едва заметное облачко. «Ну вот, теперь мы два веселых привидения», — произнесло оно голосом хакера. «Вперед!» Они полетели по коридору, вглядываясь в таблички над ответвлениями. Регистрационный банк космических судов нашли довольно быстро. На входе в него за обшарпанным старинным столом сидел тщедушный старичок. «Это нотариус», — сказал Аристофан. «Очень зловредный искусственный интеллект. Он может помочь вам быстро отыскать нужный документ, если вы ему понравитесь. Или же выжечь мозги, если не понравитесь». «А мы вообще без этого нотариуса сможем что-нибудь тут найти?» — поинтересовался Дани, осматривая бесконечные стеллажи и застывшую в остановившемся времени скрюченную фигуру. «Без проблем. В архиве все просто и логично. Корабли распределены по типу и тоннажу. Если известны характеристики яхты, это займет несколько минут. Ну, может, чуть подольше, чем несколько минут». Так и оказалось. Хоть роскошных яхт в офшорном космопорту было зарегистрировано великое множество, «Калибри» выделялась своими размерами и скоростью. Аристофан быстро скопировал информацию о ней куда-то к себе, в тайные закрома. «Теперь убираемся отсюда. У нас осталось мало времени». Они пронеслись по коридору в обратном направлении и вылетели в библиотеку. «Нам нельзя возвращаться в наши аватары», — сказал Аристофан. «Как только кража обнаружится, на нас начнется охота». «И куда теперь?» «Есть один трюк. Его могут провернуть только несколько хакеров на всех трех планетах. Мы завладеем на время чужими аватарами». «То есть как? Такое возможно?» «Если очень постараться». «А люди, которым принадлежат аватары, не поднимут бучу?» «Не, они такие же больные на всю голову социофобы, как и я. Их тела лежат в специальных хранилищах, законсервированы, а вся их жизнь проходит в виртуалнете. Они решат, что это просто технический сбой. Такое время от времени случается». Они вылетели из пещеры библиотеки и устремились к пиратскому поселению. Здесь все и вся замерло в стоп-кадре. Матросы на открытой террасе таверны так и не донесли до рта кружки с элем. Ялик, направлявшийся к одному из кораблей, застыл, переваливаясь на другую сторону волны. Капитан Тью замер с открытым ртом, стоя возле парламента с Миссоном и Карачиоли. Чуть в отдалении на берегу небольшой речушки двое пиратов скрестили абордажные сабли с перекошенными яростью лицами. Вторым по размеру зданием в поселке после парламента был бордель. Ассортимент девушек в нем не славился разнообразием. Либо беззубые уродины, больные всеми известными венерическими заболеваниями, либо совсем молоденькие девушки-малагаси, проданные в рабство белым пришельцам местными племенами. Хозяйка борделя, красивая мулатка, сидела в кресле-качалке, и кольца дыма из ее трубки рисовали в воздухе затейливые завитки. «Какой великолепный аватар!» — восхитился Аристофан. «Мне он подходит. В имитационных мирах я предпочитаю быть мужчиной. У них больше возможностей. Но в реальном мире я женщина». Последние слова стали настоящим откровением для Дани. До того он был абсолютно уверен, что его приятель — мужчина средних лет, предпочитающий смазливых мальчиков в качестве сексуальных партнеров и давно разочаровавшийся в реальности, вероятно, даже ожиревший из-за малоподвижного образа жизни. «Симпатичная?» — поинтересовался Дани. «Очень. Даже лучше, чем этот аватар мулатки. Надо срочно найти вам новый персонаж, пока не запустилось нормальное время». В одной из каморок борделя отыскался косматый великан, развлекавшийся с миниатюрной девушкой-малагасийкой. «Колоритный тип. Полезай в него», — сказал Аристофан. «У нас осталось всего несколько минут. Как только запустится реальное время, наши аватары развеются по ветру. Сейчас я запущу программу, которая переместит нас в выбранные тела. На счет раз, два, три!» Как только прозвучало «три», Дани словно втянула в косматого пирата. Тут же в него хлынула память аватара. Пирата звали капитан Джон Про. Аватар принадлежал Абдуззахиру Якобсу из Европейского халифата. Дани поднялся на ноги, натянул штаны и бросил девушке серебряную монету. Тотчас же со счета аватара списалась нужная сумма. Он вышел на террасу и сел рядом с хозяйкой борделя. «Что дальше?» «Просто отключимся», — произнес Аристофан женским голосом с португальским акцентом. «Всю информацию я вам вышлю, как обычно». В этот момент на улице появился нотариус. Он ковылял старческой артритной походкой, опираясь на трость с тяжелым железным набалдашником. На лице мулатки не отразилось ни единой эмоции, но Дани нутром почувствовал, что хакер испуган и растерян. Такого оборота дела он явно не ожидал. «Отключаемся?» «Нет, поговорим. Надо узнать, что им известно». Нотариус поднялся на веранду и ткнул тростью в мулатку. «Не желаете составить завещание, Калиса Василиади?» Зловеще проскрипел он. «Я очень хорошо составляю завещание, а вам оно вскоре понадобится». Аристофана непроизвольно передернуло. Довольный его реакцией, нотариус повернулся к Дани. «Вам, таинственный незнакомец, тоже не мешает составить завещание, так как...» Окончание фразы так и осталось для Дани загадкой, так как в этот момент прогрохотал выстрел. Голова нотариуса разлетелась фонтаном кровавых ошметков. Тело рухнуло на пол, а затем рассыпалось на множество светящихся точек. «Плохо дело», — сказал Аристофан, опустив кремнёвый пистолет. «Они знают мое настоящее имя и, скорее всего, где я сейчас нахожусь. Мне нужна твоя помощь, иначе меня убьют». «А моя информация?» «Спасешь меня, тогда и получишь», — безапелляционно заявила Калиса Василиади. «Я сейчас на Венере». «Знаю, я тоже. Хранилище Фудзияма в оазисе Петра. Теперь отключаемся, поторопись. Мадагаскарские власти наверняка уже дали команду убийцам». Дани подал мысленный сигнал выхода из межпланетной сети и снял очки. Флагер несся по ночному аэробану на максимальной скорости. Дани не доверял автопилотам, поэтому за рулем сидел Бурбон. За их долгую совместную жизнь робокот наловчился виртуозно управлять любым транспортом. От оазиса Афродита до оазиса Петра было около 2 часов лету. На заднем сидении Дани и его гейша, переведенная в режим телохранитель, проверяли и заряжали небольшие электромагнитные автоматы российского производства, очень любимые спецслужбами Краковской республики. По пути он связался с Марком Голденблюмом и чуть ли не шантажом заставил того организовать защиту Калисы Василиади, пока та не изменит внешность и не затеряется в 25-миллиардном муравейнике жителей Солнечной системы. Привыкший к суматошному земному движению, Дани в очередной раз поражался царившему вокруг безлюдью. На Земле в любое время суток на аэробанах царила невероятная сутолока, и только системы безопасности движения не давали всему этому хаосу вмиг превратиться в массовую аварию с множеством жертв. На Венере же встречные флагеры попадались нечасто. Время от времени Дани видел сзади огни, идущие на обгон воздушной машины, напрягался и, положив палец на спусковой крючок автомата, велел робокоту сбавлять скорость и пропускать торопыгу. Но даже когда огни исчезали впереди, он не расслаблялся. Убийцы тоже были не лыком шиты. Они могли пролететь мимо, чтобы усыпить его бдительность, а затем зависнуть где-нибудь в укромном уголке и неожиданно открыть огонь. Несмотря на эти опасения, Дани и его спутники долетели до оазиса Петра без происшествий. Огни города окружали высокую горную вершину, на одном из склонов которой располагалось хранилище Фудзияма. Здесь проводили свою жизнь богачи, которым осточертел реальный мир, и они решили переселиться в виртуальный, доверив свои тела автономным капсулам поддержания жизнеспособности организма, подобным тем, которые использовались в космосе для спасения людей. Такая капсула позволяла не покидать виртуал-нет по году, а то и больше, без всякого ущерба для здоровья. Даже мышцы поддерживались в тонусе, хоть и немного слабели. Охрана хранилища была предупреждена, и флагер Дани зарулил на обширную стоянку. Диспетчер сообщил, что нужно немного подождать. Госпожа Василиади проходит последние процедуры и скоро выйдет. Наконец двери открылись, и его давний приятель, хакер Аристофан, появился в свете тусклых фонарей, освещавших парковку. Калиса не соврала. Она действительно была красавицей. На вид ей было не больше 35, хотя коррекция ДНК творила и не такие чудеса. Светлые волосы, мокрые и спутанные, рассыпались по клетчатому шерстяному пледу, который девушка накинула поверх выленившей на солнце футболки. Ее зубы стучали от холода, губы посинели. Ослабленная долгим пребыванием в капсуле Калиса передвигалась нетвердыми шагами и, казалось, вот-вот упадет. Поэтому Дани подхватил ее на руки и усадил во флагер. Закрыл дверь и протянул железную флягу. Самогонка. Настоящая. Не искусственный суррогат какой-нибудь, от которого даже похмелья не бывает. Девушка отпила пару больших глотков, причем даже не поморщившись, а затем сказала. «Летим, куда глаза глядят». «Есть более точные пожелания?» «Нет, неважно, куда угодно, лишь бы подальше». «Слышал, Бурбон? Гони в любом направлении». Калиса погладила робокота. «Хм, какой замечательный котик. У меня в детстве был такой. Сейчас их уже редко встретишь». Тут ее взгляд упал на гейшу. На мгновение в глазах девушки промелькнула растерянность и даже страх, а затем наступило понимание. «Проклятие! На мгновение я подумала, что это настоящая Эмилия Шан, но она не может сейчас выглядеть так же, как и 30 лет назад». «Верно, это гейша». «Никогда не видела гейш вживую, только реклама в сети». Флагер взмыл в воздух, но на аэробан не вернулся. Он летел в темноте, часто меняя направление. Дани отключил все системы, по которым их могли отследить. У них не было конкретной цели. Они решили, что будут вилять, как пьяная стюардесса, пока не найдут одинокую гостиницу в самой что ни на есть венерианской глуши, где залягут на дно на несколько дней. Когда, вопреки всем законам и правилам, отключаешь систему управления движением и несешься как угорелый, вне воздушных трасс, необходимо соблюдать максимальную осторожность. Погодные машины, создававшие грозовые облака, в самом прямом смысле этих слов метали громы и молнии, поливая дождями сельскохозяйственные угодья. Стоит зазеваться, и ты уже в центре такого искусственного циклона. Когда впереди показалась очередная погодная машина, Дани не обратил на нее внимания. Бурбон до сих пор умело избегал все опасности. Но эта туча повела себя странно. Она неожиданно с огромной скоростью ринулась на них, словно гигантский черный хищник. Бурбон, матюгнувшись, крутанул невероятную фигуру высшего пилотажа, чтобы уйти от опасности. Но было уже поздно. Вокруг полыхнули молнии. Одна из них угодила в летающую машину. Салон наполнился едким дымом. «Я сажусь!» — крикнул робокот, пытаясь выправить срывавшийся в штопор флагер. Ему удалось увернуться от еще одной молнии. Машина ринулась вниз. Как только дымка рассеялась, на них прыгнули скалы. Калиса испуганно вскрикнула, но Бурбон, задев правым боком камни, покрытые терраформировальным мхом, вырабатывавшим кислород для планеты, совершил жесткую посадку на крохотную площадку, нависавшую над километровой пропастью. Погодная машина, обдав их ливнем, ушла дальше, поливать засушливые венерианские почвы. «Мы тут как на ладони для снайперов», — сказал Дани, помогая Калисе выбраться из покорёженного флагера. «Я подключилась к спутникам и просматриваю все пространство радиусом 50 километров», — сказала гейша. «Если к нам что-нибудь приблизится, я увижу». «Они, скорее всего, будут использовать невидимость». «Я это учла». Дани вызвал по мысленной связи Марка Голденблюма. «Нас только что пыталась убить погодная машина». «Где вы?» Дани сообщил координаты. «Нужно как минимум 2 часа, чтобы наши оперативники добрались до вас». «У нас нет 2 часов. Как только убийцы поймут, что мы живы, то прилетят закончить работу». «На вершине горы, где вы находитесь, есть станция управления движением аэробана. Она очень тщательно охраняется. Если вы заберетесь наверх и приблизитесь к ней, то сработает тревога. Через 5 минут там будет вся местная полицейская рать». Дани рассказал о плане Марка Голденблюма своим спутникам. Те его одобрили. «Я останусь здесь», — сказала гейша. «Прикрою вас, если убийцы появятся раньше полицейских». Дани возражать не стал. Просто протянул девушке-роботу свой автомат. Начало светать. Бурбон стал карабкаться на гору первой, чтобы разведать безопасный путь. Дани волновался, способна ли ослабленная Калиса проделать такую утомительную дорогу. Но та сказала, что справится, и без лишних разговоров полезла вслед за робокотом. Путь наверх оказался непростой. Тропы как таковой не было, и если бы не Бурбон, им вряд ли бы удалось подняться на вершину горы. Когда из-за горизонта показался краешек солнца, стал виден аэробан, проходивший километрах в 10 от них. Он уже наполнялся флагерами. Один из них вдруг свернул и растворился в воздухе. Гейша послала мысленное предупреждение Дани. Чтобы обнаружить флагер-невидимку, у нее была всего 1 минута. Сканеры для поиска невидимок по коэффициенту преломления все время совершенствовались, но и технология невидимости не стояла на месте. Как только сканеры засекли аномалию, приближавшуюся на огромной скорости, гейша открыла огонь из 2 автоматов. Это была стрельба веером, почти наугад, рассчитанная чуть ли не на случайное поражение цели. За миг до этого наемники спустили курки своих автоматов. Электромагнитные пули встречными роями невидимых жуков прорезали предрассветные сумерки. 2 или 3 из них прошили насквозь флагер убийц, вырубив систему управления и невидимости. Вынырнув из преломляющего свет кокона, машина завертелась волчком в беспорядочных фигурах высшего пилотажа. Роботы не чувствуют боли. Это их неоспоримое преимущество в бою. Гейша не могла двигаться, получив 2 пули в бедро, 1 в шею и 1 раздробившую кисть правой руки. Но стрелять она могла и левой рукой, поэтому продолжила нажимать курок, пока не опустел магазин. Бурбон уже забрался на вершину и побежал к станции управления движением аэробана. Да не отстал, так как вынужден был помогать Калисе. Когда они оказались на вершине, флагер убийц пронесся над их головами и, взбороздив обугленную полосу, уткнулся в бетонный забор станции в 100 метров от них. Он лежал вверх тормашками, поэтому уцелевшим наемникам понадобилось время, чтобы выбраться наружу. Дани отдал свой автомат гейше. У него остался только небольшой пистолет. Не теряя ни мгновения, он устремился к разбившейся машине. Дани не хотел зря тратить драгоценные патроны. Он решил стрелять только наверняка, лучше в упор. Но уже на полпути пуля обожгла его бок. Если бы у стрелка была возможность выстрелить из более удобного положения, Дани остался бы лежать на этом самом месте. Подавив в себе желание броситься на землю и укрыться за валунами, он продолжал бежать, стреляя на ходу. Когда он достиг искорёженного флагера, у него оставался всего один заряд. Салон машины представлял из себя настоящее кровавое месиво. Один из трех убийц был все еще жив и тихо стонал. Дани без малейших признаков жалости добил его выстрелом в голову. И как финал действия появились стражи порядка. К счастью, они были предупреждены, иначе Дани и Калиса имели бы все шансы схлопотать пулю. Их доставили в полицейский участок ближайшего оазиса и даже не допрашивали. Напоили крепким кофе и накормили какими-то знаменитыми на всю Венеру бутербродами. Вскоре их забрали оперативники управления безопасности на космическом транспорте. «Ну, по крайней мере, ты отомстил за Сандро. Уверен, что именно эти люди убили его по приказу мадам Шан», сказал Марк Голденблюм, когда они, спустя несколько часов, пили виски в его кабинете. «Мы предоставим Калисе убежище на некоторое время. Неофициально. Она все же, как ни крути, опасная преступница. И только до тех пор, пока она не придумает, как ей исчезнуть». «Ей больше и не надо. Она девушка с характером. Не любит ни от кого зависеть». Калиса ждала его в столовой. Перед ней стоял поднос с множеством тарелок. «Ты действительно намерена все это съесть?» «Ага, и добавки попрошу». «Тебя отвезут на конспиративную квартиру и будут охранять, пока ты не создашь себе новую личность». «Хорошо. Вот твоя информация». Калиса сняла с руки и протянула ему тонкий зеленый браслет. «Приедешь меня навестить, когда поймаешь мадам Шан и ее 40 разбойников? Можем организовать роскошный отпуск на двоих». «Заманчиво», — ответил Дани. Но они так и не встретились. В этом нет никаких сомнений. Конечно, дальнейшая судьба Калисы Василиади неизвестна. Зато судьбу Дани Домбровского можно досконально проследить по документам, хранящимся в венерианских архивах.